все их баюкает, все им принадлежит. Что мне до других, до будущего? Мы знаем, что человек не создан для таких событий, и кто их выносит, падает под их бременем. Видео, приближаясь с белой повязкой. Кровь все течет, дайте я перевяжу вам лицо. Принчевали, перевяжи, если надо. Но постарайся, чтобы повязка не закрывала глаз, не мешала губам. Глядя на себя в зеркало, а я похож на больного, бежавшего от хирурга, между тем, как я возлюбленный, который спешит навстречу своей любви. Не так, не так. А ты мой, Ведио, бедный мой Ведио, что станет с тобой? Ведио, генерал, я всюду за вами. Принчевали, нет, тебе надо меня покинуть. Неизвестно, куда я пойду, что со мной будет. Один ты спасешься, никем не преследуемый. Между тем, как со своим начальником... В этих сундуках спрятано золото. Возьми, оно принадлежит тебе. Мне оно больше не нужно. Запряжены ли повозки? Собраны ли стада? Ведио, они перед палаткой. Принчевали, хорошо. Когда я подам знак, ты исполнишь, что надо. Издали слышен звук выстрела. Что это? Ведио, стреляют на аванпостах. Принчевали, кто дал приказ? Должно быть по недосмотру. Не по ней ли выстрел? Предупредил ли ты? Ведио, да. Невозможно, я поставил сторожить несколько часовых, которые приведут ее к вам, как только она покажется. Принчевали, иди посмотри. Ведио выходит. Сцена третья. Принчевали, ванна. Несколько минут Принчевали остается один. Ведио возвращается, поднимает занавес у входа и тихим голосом произносит: «Генерал». Затем он удаляется. Монна Ванна, завернутая в длинный плащ, появляется и останавливается на пороге. Принчевали вздрагивает и делает шаг ей навстречу. Ванна задыхающимся голосом: «Я пришла, как вы этого хотели. Принчевали, на вашей руке кровь, вы ранены?» Ванна: «Пуля задела мое плечо». Принчевали: «Где, когда? Это ужасно!» Ванна: «Когда я приближалась к лагерю». Принчевали: «Но кто же стрелял?» Ванна: «Не знаю, он убежал». Принчевали: «Покажите рану». Ванна, приоткрывая сверху плащ: «Вот здесь». Принчевали: «Над левой грудью. Пуля не проникла, только кожа задета. Вам больно?» Ванна: «Нет». Молчание. Принчевали: «Вы решились?» Ванна: «Да». Принчевали: «Нужно ли вам напомнить условия?» Ванна: «Незачем, я знаю». Принчевали: «Вы жалеете, что пришли?» Ванна: «Разве надо было прийти без сожаления?» Принчевали: «Муж ваш дал согласие?» Ванна: «Да». Принчевали: «Я намерен предоставить вам свободу. Есть еще время, если хотите отказаться». Ванна: «Нет». Принчевали: «Зачем вы это делаете?» Ванна: «Потому что люди теперь умирают с голода, а завтра их ждала бы еще более скорая смерть». Принчевали: «Другой причины нет?» Ванна: «Какая же может быть другая?» Принчевали: «Я понимаю, что женщина добродетельная». Ванна: «Да». Принчевали: «Любящая своего мужа?» Ванна: «Да». Принчевали: «Глубоко?» Ванна: «Да». Принчевали: «Вы обнажены под плащом?» Ванна: «Да». Делает движение, чтобы распахнуть плащ. Принчевали знаком останавливает ее. «Видели вы ожидающие перед палаткой повозки и стада?» Ванна: «Да». Принчевали: «Там 200 вазов, нагруженных лучшей тосканской пшеницей. 200 других с кормом для скота, плодами и винами из окрестностей Сиены. 30 вазов, полных пороха, приобретенного в Германии, и 15 поменьше, нагруженных свинцом. Вокруг них теснятся 600 апулейских быков и 1200 баранов. Они ждут вашего приказания, чтобы войти в Пизу. Хотите видеть, как они будут удаляться? Ванна. Да. Принчевали. Подойдите к дверям палатки. Приоткрывает занавес, отдает приказание, делая знак рукой. Поднимается продолжительный гул. Зажигаются факелы, двигаясь взад и вперед, хлопают бичи. Вазы трогаются с места, стада ревут, блеют и топчутся. Ванна и Принчевалли, стоя на пороге палатки, смотрят несколько минут, как огромный обоз удаляется при свете факелов среди звездной ночи. «Благодаря вам», —